Глава 25. «Хорошо то, что хорошо кончается», — салютует мне Натаха бокалом. Я чокаюсь с ней своим стаканом сока и, улыбаясь, выпиваю до дна. Сегодня действительно хороший день. Мама с Тимуром позавчера вернулись домой. На улице весь день светило солнышко после затяжного осеннего дождя. Ната влюбилась, и теперь вся светится, как новогодняя елка. И у меня на редкость отличное настроение. А как твои родители воспримут новость, что дочь влюбилась в простого бармена? Думаешь, одобрят? Подкалываю ее беззлобно. Почему в простого? В самого лучшего. Вот ты зря, кстати, отказалась от коктейлей. Он знаешь, как их готовит? Дегустировать с ней коктейли Влада я отказалась. Нет ни повода, ни желания. Плюс я сама не поклонница алкоголя. Да и дома потом возникнут вопросы. Хорошо, если что отмечала, но, скорее всего, какого хрена? Поэтому у меня сок, а вот Наташа разошлась. Как? Становится смешно. С-лю-бо-бью. Вот. Тянет подруга, выделяя каждый слог. Игриво подмигивает любимому, который в этот момент протирает стаканы за барной стойкой. Тот в ответ одаривает ее донжуанским взглядом. Я помню, как она соблазняла этого паренька в день, когда мы с ней решали, как мне избежать нежеланного брака. В самом начале, и именно в этом кафе, Натаха придумала мне тот сценарий, который я потом осуществила, и вляпалась. Сердце тоскливо сжимается, стоит вспомнить Марка. Грустная нотка в моем сегодняшнем ансамбле настроения. Багиров-старший больше ни разу так и не позвонил, не написал, вообще никак не дал о себе знать. Ни разу. Руслан тоже укатил от меня несолоно хлебавши, получив отказ, и затих. Играть фиктивную жену я была не против, но роль настоящую, увы, не потяну. И врать не имело смысла. Не сомневаюсь. Так что насчет знакомства с родителями? Рискнешь? Наташа смешно мотает головой, словно пытаясь что-то стряхнуть с волос. Выдает бррр и тянется за оливкой. «Добрая ты, Лилька. Нельзя же вот так человека за ноги и на землю». «Нет, конечно. Я Влада люблю, но отца я боюсь больше. Может быть, если его подготовить, зайти издалека. И то не вариант. Может, я просто преувеличиваю, и папа, когда все узнает, просто скажет: «Мир вам, дети мои, плодитесь и размножайтесь. Благословляю». Он у меня вообще непредсказуемый в таких делах». Натаха резко дергает рукой и смахивает со стола пустой бокал из-под коктейля. Переводит взгляд на пол, делает испуганно смешную рожу и тут же добавляет: «На счастье! Тебе на сегодня хватит, иначе Владу придется вести тебя домой в бессознательном состоянии. А тогда знакомства с родителями не избежать. Нельзя пить на голодный желудок, сама чувствую, что меня прет. Сейчас протрезвею, не переживай. Официант, чай, пожалуйста. С лимоном». Делает она знак проходящему мимо пареньку в фартуке и, получая одобрительный кивок, возвращается ко мне. «Ну а ты как? Когда свадьба?» «Я уже платье присмотрела себе. Кстати, а кто будет свидетелем?» «Да не будет никакой свадьбы», — отвечаю на автомате. «Скорее всего». Лицо Натахи вытягивается, а губы образуют букву «О». От удивления. В ее полупьяном взгляде внезапно появляются проблески трезвого сознания. «А почему я еще не в курсе?» «С этого места поподробней». «Да нечего тут рассказывать. Его отец пошел на попятную, типа передумал со свадьбой. А на днях я и с Русланом поругалась». «Ну как поругалась?» Запинаюсь, не в силах подобрать нужное слово. «Да короче, неважно. Свадьбы не будет. Все. «Прям точно?» Жму плечами. Откуда я знаю, точно или нет? Меня с самого начала не посвящали в детали, а теперь все так запуталось, что Марку, я уверена, проще разрубить этот гордиев узел, чем пытаться его распутать. Охренеть. А я-то думаю, какого черта твой суженый уже третий день зажигает в обществе этой мымры? Как ее? Силится вспомнить Наташа. Блин, забыла. Дочь депутата. У него еще фамилия такая, что-то с десертом связано. Макарон, маракан, тьфу. «Ты следишь за ним, что ли?» Отзываюсь вяло. «На самом деле, мне все равно, с кем резвится Руслан. Более того, я почти рада за него. Значит, не так уж и нужна, как он пытался внушить. Значит, мне не придется мучиться совестью за его разбитое сердце. Потому как первые ласточки вины уже пытались постучаться». Ната икает, зажимает рот и успокаивает больше саму себя. Тихо, без паники. Тошнит? Не, уже все нормально. Но я что-то действительно увлеклась. Однако в следующую минуту икота повторяется, и подруга решает не рисковать, скрывается в направлении туалета. Я остаюсь за столиком одна. Смотрю в окно, наблюдая, как мимо идут люди, проносятся автомобили. В какой-то момент взгляд цепляется за темный внедорожник, очень похожий на тот, который принадлежит Марку. Сердце стремительно берет разгон. Я даже привстаю с места, чтобы разглядеть номер, почти прилипаю к стеклу. Но, увы, нет, не он. Да и шанс, что я случайно могу встретить Багирова-старшего на улице, в кафе и еще где-либо в многомиллионном мегаполисе, стремится к нулю. Прошлые два раза не в счет. Первый – шанс на миллион. Второго такого не вытягивают, а та наша встреча, когда Марк подвозил меня к универу, и вовсе была спланирована им, я уверена. И пора бы уже смириться, забыть, только глупое сердце все равно продолжает верить и на что-то надеяться. А глаза по привычке ищут знакомую фигуру в толпе. СМС от Тимура заставляет отвлечься от тягостных мыслей. Отчим редко пишет мне, только если что-то важное. А важного вроде бы ничего не предвещало. Открываю сообщение, пробегаю взглядом по его содержанию и зависаю. «Заедь домой, возьми свои документы, а после приезжай в офис Багирова. Срочно!»